Все гостиные в одном направлении замыкались на этой гостиной, а все спальни на моей маленькой рабочей комнате в другом. Так дом мог всегда приспособиться к числу присутствующих в нем, и никто никогда не чувствовал себя подавленным его величиной. В 1911 году был продан Венский дворец. Вся библиотека, стенная обшивка, паркет и осветительные приборы были перевезены в Кёнигсберг, где их частично строили в комнату рядом с угловой гостиной. Возникло очаровательное помещение, и когда мы с Павлом были одни, мы часто обедали там, сидя за маленькими столиками у камина, где в прохладные вечера горел уютный огонь. При нажатии на кнопку потаенного механизма рядом с камином открывалась потайная дверь в виде высокой книжной полки, через которую можно было попасть прямо на лестничную площадку. Мое французское воспитание достаточно сильно настроило меня против канцлера Меттерниха. Когда я потом жила в его личных владениях среди его вещей, его коллекции, его письменного наследия, это мне не изменилось полностью. Личность Меттерниха осталась, вероятно, для узколобых историков XIX века полностью непонятой. Они, как правило, находились под влиянием подъема идей национализма и либерализма. В свою очередь, он не придавал большого значения их оценкам, считая их приходящими и временными. Канцлер утверждал, что он родился либо слишком рано, либо слишком поздно, чтобы быть понятым ими. Это было не так легко, как думали эти люди, сохранить на европейском континенте мир почти в течение целой человеческой жизни. Как и многие государственные деятели своего времени, Меттерних относился к важнейшим делам с кажущейся легкостью и, наоборот, посвящал делам светским, устройству бала, например, преувеличенное внимание. Он питал глубокое недоверие к абстрактным политическим теориям и считал политическое развитие длительным процессом. Он также утверждал, что слишком часто многими политиками упускаются из виду два элементарных фактора – история и география. Его семья была родом с земель по реке Мозель, но длительная служба членов семьи из поколения в поколение – на высоких церковных должностях и при императоре Священной Римской империи привела их к более широкому, всеобъемлющему пониманию европейской политики, чем это было свойственно обыкновенно подданным мелких княжеств. Он испытывал отвращение к постоянно проявляющейся немецкой страсти к ясным положениям, которая вела к катастрофическим конечным результатам, к бесцеремонности и беспощадности власть имущих и к презренной покорности лишенных власти. Его способность убеждать других помимо их воли порождала, вероятно, недовольство, так как он сам с гордостью говорил, что никогда не прекращал убеждать, пока не слышал собственных слов из уст противника. Хотя его дальновидные взгляды 1815 года в 1848 году были устаревшими, Меттерних оставался последовательным, никогда не теряя из виду свою цель – бывшую габсбургскую власть во главе Германской империи заменить влиянием Австрии в Германском Союзе в качестве противовеса Пруссии. Он считал это равновесие основой мира в Европе. В отличие от некоторых его современников, которые пользуются у сегодняшних историков большим пониманием, он не нарушал своей верности принципам и не брал взяток. Его терпение и работоспособность были, по-видимому, столь же ошеломляющими, как и широта и многосторонность его интересов. В музее содержалась библиотека с 30 тысячами великолепно переплетенных книг. Многие снабжены замечаниями, сделанными его рукой, и книги эти касаются любой из мыслимых областей знаний, включая естествознание, историю и археологию. Там находились также коллекции афортов, медалей, монет, оружия, а также различнейших редкостей, от кольца и молитвенника Марии Антуанетты и крошечной туфельки мадам Тальони до женского волоса длиной в 3 метра. Императрица Мария Луиза, вторая супруга Наполеона после смерти своего сына, герцога Рейхштадтского, послала канцлеру некоторые памятные вещи: трость умершего, его умывальник, кольцо. Меттерних использовал, вероятно, любую возможность для написания писем, а поскольку он любил окружать себя красивыми вещами, то письменные столы в каждой комнате были столь же разнообразны, сколько красивы. Казалось, они соответствовали любому его настроению. От дамских секретеров с тонкими витыми ножками до двустороннего письменного стола в маленькой библиотеке, за которым он и его секретарь проводили много часов в работе над докладами.